Может, поможет? Знаю такой. Я пошел. Киваю я и исчезаю из реальности, потому что в игру погружаюсь без браслета. По моим наблюдениям, процентов 15 аркданса я только что потерял. Шумный Иридиан, постыливший за последние дни, нахлынул на меня жарой и воплями. Турнир еще идет, потому возле предбанника арены столпотворение. Я тут же открыл игровую энциклопедию прочесть про сияние рассвета или сиялку в простонародье. Вывод неутешителен. Сработает артефакт, только если по игроку был нанесен урон. А причина Юлиного состояния не в этом. Значит, другой топ-игрок. Целитель. Звучит нереально, ведь его придется каким-то образом доставить на нашу горную базу. Но спросить стоит. Причем единственный, кто может дать мне хоть какой-то ответ, сейчас сражается на Ауралисе. «Леон?» — пишу ему я, потому что до отката телепорта еще полчаса. «У нас ЧП». Отошел в сторонку. Толкающиеся игроки сильно бесили. Ответ подождать пришлось примерно минуту. «На связи. Что происходит?» — пишет он, четко и по делу. «Знаешь ли ты любого топ-игрока, проживающего в районе Нью-Шиота, обладающего целебными заклинаниями?» Моментально отписался я, заранее заготовив сообщение. «Нет, к сожалению», — ответил он тут же. «Второй вопрос. Есть ли у тебя или у кого-то из знакомых артефакт, способный мгновенно восполнить жизнь игрока?» «Дай мне минуту», — получил я сообщение. Эта минута тянулась целую вечность. Я отошел к лавочке у фонтана и присел. Пока ждал, осматривал окрестности, а в голове пульсировали мысли, скрученные в тугой канат. «У вас новое зачисление валюты. Обратитесь к аукционисту, чтобы забрать золото». Вот и такую системку я получил. Значит, с той стороны кто-то вкинул реальных денег на моего персонажа. Что ж, стоит забрать. Полагаю, логика была такова, что если я найду что-то, что могло бы помочь, я должен это купить. Хорошая идея, определенно. Осталось выяснить, кого за нее хвалить. Просто так ждать нет смысла. К аукционисту двинулся бегом. «Майк! Есть у знакомой легендарное кольцо. Второй шанс. С временем восстановления — неделя. Мгновенно восполняет 100% запаса жизни. Поможет?» «Восстанавливает кому?» «Носителю?» «Нет, не поможет». «Еще что-то?» «У меня есть идеальное зелье исцеления». «Идеалка? Что ж ты молчал?» «Телепортируйся, отдам». «Идеальные зелья — товар штучный. Их могут создавать только алхимики. И главное преимущество таких зелий над всеми прочими — они восполняют ресурс полностью и мгновенно. Главными потребителями идеалок являются танки с их огромным запасом здоровья. Такая бутылочка — фактически страховка от массового вымирания рейда или группы. Каждый уважающий себя рейд-лидер или клан-лидер снабжает своих танков подобными. Претенденты на ману — сильнейшие лекари или игроки, кто использует ману для нанесения урона. По аналогии с магами, запас сил используют бойцы, полагающиеся на силу или ловкость. Впрочем, подобные бутылки они покупают или создают для себя уже сами. Но штучными эти зелья являются потому, что время на их создание — одна штука в неделю. Даже если сильно хочется, впрок не запастись. Просто нет такого количества прокачанных алхимиков, чтобы покрыть спрос. «У меня откат еще полчаса. На базе есть почтовый ящик. Сможешь воспользоваться?» «Вряд ли. Вместе с таверной был разрушен». Я закусил губу. «Черт. Ладно, тогда просто тупо куплю его на аукционе». «Понял. Как обстановка?» «Сражаюсь», — коротко ответил он. «Ладно, держись, думаю, скоро все закончится». Я хотел откинуть от себя мысли, что все это моя вина. Но они точили меня изнутри, погружая мою душу и разум в самую глубокую тьму, которой так сильно боится любой здравомыслящий человек. Я проваливаюсь в эту пучину с каждой секундой все глубже, пока бегу к аукциону. 500 000 золотом. Они опустошили наш счет в реальности, чтобы вкинуть вообще все. На всякий случай, или решили не заморачиваться с подсчитыванием событий дальше этого единственного шага. Я не знал, и думать об этом не хотел. Идеальное зелье лечения я купил за 3000 золотом. Это была цена чуть выше рыночной. Значит, дешевые выгребли рейдеры или те, кто планировал использовать их на арене. Вот, кстати, не знаю, можно ли там вообще применять зелье. «Твою ж мать, Майкл!» Я ударил себя по щеке, взбодрился и сфокусировал зрение на вкладках с предметами, которые на текущий момент имеются в продаже. Отфильтровал качество предметов, поставил легендарное и стал смотреть. Доспехи, оружие, амулеты, кольца и браслеты, наземные и летающие ездовые животные, боевые питомцы, ремесленные и алхимические ингредиенты. Чего только не было, на любой вкус и почти любой кошелек. Но, сука, ничего подходящего. Забрав идеалку, пришедшую мне по почте после покупки на аукционе, из игры я вышел, чтобы очнуться на холодном кафеле возле медицинской капсулы. Здесь была только Мэй. Я сверяюсь с таймером. Уложился в 8 минут. «На!» Первое, что сказал я в реальности, вынимая из инвентаря склянку и протягивая ее девушке, которая прикручивала защитную панель капсулы. Она молча взяла бутылек, быстро его оглядела и спросила. «Принцип Тодзе?» «Да», — киваю я, поднимаясь с пола. «Больше ничего нет». «Ты платеж получил?» — уточняет она, отвинчивая крышку бутылки. «Получил, спасибо». Понял я, чья это была идея. «Хорошо сработано. На них и купил». «Что это такое?» Я коротко объяснил, и она кивнула, открывая задвижку из матового стекла и алюминия. Нагая, без сознания, истыканная трубками, поддерживаемая в положении под 45 градусов, распорками и крепежами, серая и безжизненная. Больше всего я не хотел именно этого стать причиной, по которой... Еще ничего не закончилось. «Думай, Майкл!» «Майкл, следи вот за этой скалой на мониторе. Это мозговая активность. Значения по скале должны превышать 8 пунктов», — говорит азиатка над треснутым голосом, держа флакон с эликсиром возле открытого рта Юли. «Понял», — коротко сказал я, всматриваясь в показатели. «Меньше единицы». Когда зелье было влито, я с надеждой смотрел на полосу шкалы. Движение в рамках... 0,1. «Не сработало», — проговорил я, чувствуя, что эти слова вышли из меня тяжело. «Поняла. Я все перепробовала». Шумно выдохнула она и плюхнулась на пол. «Самолет, вертолет, клиника?» — спрашиваю я и чувствую резкий, ужасный звон в голове. Кроваво-красная рябь, боль, взрывающая голову. «У тебя есть что-то, что может ей помочь?» «Опять это! Где ж ты, сука, был, когда так был нужен?» Я скорчился, стиснул зубы так, что едва их не раскрошил. «О чем он? Что у меня есть?» «Эй, только этого не хватало, Майк?» Она кинулась ко мне и помогла привстать. «Порядок. У меня бывает». Отмахнулся я, встал, поддерживаемый за плечи, и отталкиваясь руками от пола. «Так что там?» «Я не могу обещать, что когда отключу ее от систем, сердце не остановится сразу же. А если сюда кого-то доставить? Оборудование у нас есть. Может, из медикаментов что-то найдется?» Я упорно отказываюсь говорить друзьям о том, что у меня есть таймер. Первые 10 минут закончились. Я думала об этом. Разослала запросы по клиникам, пообещала огромный гонорар. «Но ты же понимаешь, как это выглядит, да?» Взглянула она на меня так, будто я должен был понять. Но я не понял. Помотал головой, отказываясь играть в шарады. как что-то не очень законное. Официалы с таким не связываются, а к коновалам подпольным обращаться страшно. Одно лечат, другое калечат. Поэтому ты меня отвезла в подпольную клинику. Я Мамото, высочайший профессионал. Был. Скорбно сообщила Мэй. Я чертыхнулся, понял, что ляпнул лишнего. Краем глаза смотрю на истекающее время и понимаю, что впустую трачу время. Его катастрофически мало. «Где Илья?» — спрашиваю я после короткой паузы. «Был в администраторской. Деньги тебе перечислял. Сейчас не знаю, где». Еще раз глянув на тело подруги, я, скрипя сердцем, вышел, едва сдерживая эмоции. В такие моменты легко поддаться апатии, когда кажется, что это слишком невыносимое, беспросветное говно. Но я снова получил такое сообщение. Кто-то со мной общается. Этот кто-то все знает и прекраснейшим образом мной манипулирует. У него получается не в первый раз сделать что-то, что сначала кажется нереальным. Если раньше я злился на подобное развитие событий, считал, что лезть в мою жизнь не надо, то на сегодняшний день считаю, что кем бы он ни был, он пытается мне помочь. Зачем? Загадка за семью печатями. Но да это не важно. А то, как именно я могу сделать то, что сказано в сообщении. Поэтому мне и нужно поговорить с Ильей. Я прошелся по комплексу, заглянул на всякий случай в серверную, потом сходил в комнату отдыха и в итоге залип на аквариум, потеряв изначальную цель своих поисков. Меня захлестнули размышления о том, что я могу сделать. «Узнал что-то?» — слышу я голос. Низкий, тяжелый, гнетущий. Илья вернулся в комплекс. Он был на улице. «И да, и нет», — отвечаю я. «Хочу поговорить с тобой». «И я хочу», — ответил друг, приблизился и со всей силы ударил меня по лицу. Я отшатнулся, схватился за ушибленную скулу. «Тяжелый удар, не отрезвляющий». «Какого хрена?» — взбеленился я. На глаза упала пелена злобы. «Это тебя спросить надо!» — орет Илья. Дышит, как бык, полными легкими, и продолжает приближаться. «Ты решил, что это я виноват?» «Это твоими стараниями мы стали теми, кем стали!» «И что, вот так и будет продолжаться? Похороним Юльку и дальше качаться?» Я не понимаю, почему он так разъярился. Хотя нет, все же понимаю. Он слишком импульсивен, эмоционален, не сдержан. И все воспринимает слишком остро. Поравнявшись со мной, он схватил меня за грудки. Его сил хватило, чтобы поднять меня над землей и затрясти. «Говори, блядь, как ты собрался это разруливать?» Я не ответил. Засадил ему в нос лбом. Он растерялся и из лап меня выпустил. Я, как только коснулся ногами земли, тут же перешел в наступление. Мне не хотелось бить друга, тем более с таким остервенением, но он сам виноват. Вместо того, чтобы искать решение и помочь справиться с последствиями, он решил, что это отличная идея — ударить меня. Началась потасовка. Мы лупили друг друга в стойке, не сдерживаясь, и не обращая внимания на наносимый урон. Удар за ударом. Он мне, я ему. Мы выплескивали ярость. Было больно, но не от тупых ударов, а от осознания, к чему мы пришли. Так и до раскола недалеко. «Вы что устроили тут?» Орет Мэй, появившаяся непонятно откуда. «А ну немедленно прекратили! Имбецилы! Вам заняться что ли нетем? Господи, какие же вы идиоты!» А вот она смогла нас отрезвить. Помятые, в ссадинах и кровоподтеках, я с фингалом, Илья со сломанным носом. Мы застыли, держа друг друга за грудки. «Черт, ну правда же глупость. Зачем все это?» Промямлил вспухшими губами друг. «Да, реально. Хорош. Закончили». «Ага», — кивнул я, сияя фонарем. «Отпусти, да?» «Да». «Ну нахрен». И отпустил. Я тоже разжал хватку у рубахи, и мы разошлись по углам. «Дегенераты! У вас подлуга умирает! А вы не придумали ничего лучше, чем выяснять отношения?» «Прости, мы...» Она отчитывала нас, как нашкодивших котят. «Нахрен мне твои извинения! Делом займись, тупая горилла! И ты тоже!» Она зло смотрит на меня. «Ты же умный, сука! А оказался тупым гопником! А ну, собрались оба! Думать надо башками своими, а не тупо в них зарать! Господи!» Разошлась она не на шутку. Пристыдила нас добротно, но заслуженно. Да уж. Единственный здравомыслящий человек в этих стенах. Не считая Альфы, но он и не человек вовсе. Ей хуже. Сделав пару вдохов и выдохов, Мэй подошла ближе. «Если мы за полчаса не припримем хоть что-то, то...» Я сверился с таймером. 36 минут. Она права. Даже слишком. «Что на мониторах?» — спрашивает Илья, вытирая проступающую из носа кровь. «Нервную систему штормит. Выжженные синапсы все еще пытаются подавать сигналы, но они настолько обрывистые и бесполезные, что делают только хуже. Скоро ее тело просто откажется воспринимать эти запросы». «И в самом...» — она закатила глаза и усилила голос. «В самом прекрасном случае мы получим овощ. Про прочие альтернативы говорить не буду». «Майк», — обратился ко мне Илья, без той прежней злобы в голосе. «Прости, я что-то... бес попутал, короче». «Норм. Ты прав, это все моя вина. Но я тебе другое сказать хотел». «Мне тоже скажи». Встала рядом с нами девушка. «Может, придумаю чего». «Я полностью уверен, что могу ей помочь. Не знаю как, но уверен, что это связано с моими способностями». Начал я копать самый сложный вопрос в моей жизни. «Давай списком. Чем ты орудуешь? Что умеешь?» «Так, ну...» Я раскрыл вкладки интерфейса со всеми своими способностями и начал зачитывать. «Вихрь, водяной хлыст, камнедробитель...» Пошел я сверху вниз по списку. «Это атакующие способности», — пожал плечами Илья. «Максимум, что ты сможешь ими сделать, раскурочить ее медкапсулу». «Что еще?» «Илья прав». Я пролистал ниже. «Скрытый статус, связанная душа. Уровень 39. Пассивная, активная». «Описание. За каждый уровень связанной души у персонажа увеличивается весь наносимый урон на 1% за уровень. Снижается весь получаемый урон на 1% за уровень, а также увеличивается параметр удача на 1 за уровень. Развитие связанной души происходит опосредованно и не имеет четких критериев. Однако всестороннее развитие персонажа оказывает влияние на уровень способности. Вы имеете возможность раз в сутки шагнуть за барьер, оказавшись в одном из миров, в зависимости от того, из какого мира вы применяете данную способность. От уровня навыка зависит время восстановления способности. Вы можете временно выйти из основного пространства, переместившись в подпространство сетей, где становитесь невидимы и неосязаемы для объектов любого из миров. Каждая секунда нахождения в подпространстве снижает ваш уровень аркданса на 10% от максимального. Если текущий уровень аркданса менее 10%, способность не активируется. При падении аркданса ниже 10% во время активации вы получаете 3 секунды на выход, после чего происходит автоматическое отключение способности. Вы можете перемещаться между точками сети, расходуя дополнительный ресурс аркданса. Раз в сутки позволяет отправить короткое сообщение через барьер миров Варк или реальный мир. Связь возможна с цифровыми устройствами, либо напрямую с разумом человека, имеющего в крови аркданс, остаточный аркданс. Сообщение передается в виде текста, голоса или мысленного сигнала. Стоимость активации 15% от максимального аркданса за 30 секунд передачи. Плюс 5% за каждые дополнительные 10 секунд. Если аркданс падает ниже 10%, передача прерывается. Вот это есть. Текст способности я зачитал. «Майкл», — начала Мэй, — «есть идея. Безумная». Илья заинтересованно на нее взглянул, шмыгнул носом. Я вопросительно на нее посмотрел. «Следи за руками. Как я поняла, не так давно ты опробовал эту способность в реальности, на Илье, отплавив ему какой-то мысленный сигнал». Мы с другом переглянулись и кивнули. «Объясни, как работает вторая часть этой способности, то, что ты ласказал про подпространство?» «Я в игре могу как будто уйти под текстуры, в незарегистрированные части игры и видеть то, как работает игровая система. Строки кода, которые я понимаю. Мы так разлом нашли, я просто искал аномалию в строчках». «Ты в реальности именно эту часть способности применять пробовал?» «Нет», — покачал я головой. «Я считал это невозможным». «Тебе придется попробовать». Хищно оскалилась она. Глава 20. «Тебе придется попробовать», — сказала она. И из всей безумной херни, что я творил за свою жизнь, пожалуй, это самое отбитое. Но единственное, которое выглядит в теории так, как будто может сработать. Долго припираться мы не стали. Явившийся на шум камердинер предложил нам всем влажные полотенца, которые были очень кстати, ведь кровь из разбитых лиц продолжала пачкать холл комплекса. Утеревшись, перешли в комнату отдыха, в которой находилась наша импровизированная студия. «Майк, рассказывай в подробностях, что это за способность. Как ты ее применял?» Надавила на меня азиатка, пока шли. Применял трижды. Первый раз, как только получил. Упер из-под носа Леона осколок воды в подземелье. Стал я загибать пальцы. «Как это произошло? Что было?» Я мог ходить вне игрового пространства, как будто в затекстуре шастал, но физически смог вынырнуть в нужной точке. «Ага. Но сколько там было? Несколько метров? А тот день, когда разлом искали, сколько ты за пару секунд махнул? Пару километров?» — обозначился Илья, бесконечно шмыгающий носом и пытающийся его вправить. «Да, это был второй раз», — кивнул я. «Но это не совсем тот функционал, что нам нужен. Разве нет?» «Давай пора третий раз», — оборвала меня на полуслове техник. В последний раз выдернул Киру, нашу новенькую в гильдии, из внутренностей босса. По тому же принципу. Сказал я и стал сильнее сомневаться в этой идее. «Но как мне может помочь хождение под текстурами? Окажусь под землей. Кротов пошугать разве что». «Поняла», — кивнула девушка, указав мне кивком в кресло. Я сел, протянул ноги. «Ты не рассказывал ей, что замочил подземелье?» — хмыкнул друг, облокотившись спиной в дверной проем. «Нет, это точно к делу не относится». Триадка ничего не ответила. Сосредоточенно собирала коробки с браслетами. После подключила меня к системам отслеживания показателей жизнедеятельности напрямую, заставив перед этим раздеться по пояс. «Аркданса будет много, Майкл», — начала она издалека. «Но я уже примерно прикидывал, что сейчас будет происходить. Судя по тому, что ты зачитал, нам придется менять тебе браслеты каждые 5 секунд. Нормальным человеческим лимитом является 2, максимум 3 браслета в сутки. Дальше начинаются серьезные проблемы. Тебе, скорее всего, понадобится больше, потому что расход у тебя, как у чертовой межконтинентальной баллистической ракеты», — заключил Илья. «Понял. Я должен буду подать знак, чтобы вы прекратили их менять и не укокошили меня, когда все закончится», — сказал я и глянул на Илью. «Персонально тебе в голову отправлю сообщение». «Как в тот раз?» «Как в тот раз», — кивнул я, облепленный датчиками. «Твоя цель?» Набрав полную грудь воздуха, на выдохе продолжила девушка. «Сориентироваться и попробовать понять, куда ты вообще попадешь, применяя способность отсюда. Если видишь, что смысла нет, подавай сигнал сразу». Я кивнул. «Что я вообще должен сделать?» Я слабо представлял себе планы по спасению рядового лечилки. Она помолчала. В студии раздавался только шум стука по клавишам терминала. Пахло какой-то сыростью, тянуло прохладой. Без верха одежды было неуютно. Когда с настройками подключения персонально меня было покончено, азиатка подошла ко мне, наклонилась близко к моему лицу и твердо заявила: «Тюда!» Представьте себе мелкую фракцию усита. Настолько мелкую, что в каждую ячейку втиснется максимум 1 микрон. Моя сила, которой я обладаю благодаря сраному кристаллу статуэтки, которую я случайно притащил в игру, вдавила меня сквозь это сито, дефрагментировав каждую мою запчасть и собрав воедино заново. Прежде чем я погрузился в это место, на мои запястья нацепили сразу 10 браслетов в сумме. По нажатию клавиши в мою кровь поступает аркданс, и друзьям с той стороны останется только менять их по мере выгорания. Первая доза врезалась в вены, потекла вверх по сосудам, забрала мозг под свое управление. Тело дернулось, будто меня током шарахнуло. Глаза зажмурились сами собой, а потом — тьма. Нет, не тьма, что-то другое. Чувство, когда проваливаешься и ухаешь в пустоту вмиг перед тем, как уснуть. Сквозь реальность, сквозь кресло и пол, сквозь обозримый, натуральный, достоверный мир. Открываю глаза. Первая теория, в которую пришлось поверить, прежде чем попробовать, подтвердилась. Это не подпространство из игры. Ни код, ни строки цифр, которые я ожидал увидеть. Это место живое, но мертвое одновременно. Воздух густой, как патока, но дышать можно. Вокруг бесконечная серая мгла, пронизанная тонкими нитями света, будто кто-то натянул паутину и подсветил ее прожектором. Пол под ногами не пол, а что-то мягкое пружинище, как татами или мох в лесу, холодный, как лед. Вдалеке плавают обрывки чего-то. Куски земли, деревья, здания, голоса и лица. Все размытое. Как будто недоделанная локация. Или у меня развился сильнейший астигматизм. Пахнет озоном и чем-то кислым, как после дождя над свалкой. Звук — низкочастотный гул, от которого болят зубы. И слышны резкие вскрики вдали, но направление не разобрать. Я стою, оглядываюсь. Сердце колотится, но не от страха. Это место давит. Оно чужое. Я явно чувствовал, что тут меня быть не должно. Чистилище, мать его. Не рай, не ад, а что-то между. И я здесь один. Пока. Надеюсь, сука, что один, потому что те твари, что приходят удалить меня из этого слоя в игре, могут явиться уже здесь. Шагаю вперед, стоять на месте — трата времени. Ботинки вязнут, как в болоте, но не проваливаются. Ощущение, будто иду по гигантскому киту. А вдруг шизотеория, что мир стоит на китах, правдива? Очень уж похоже. Не знаю почему, но я чувствую сильнейшее жжение на левой руке. Видимо, аркданс. В голове пульсирует только мантра «Шевелись, Майкл, шевелись!» Но куда? Вокруг пустота, только эти обрывки. Один ближе. Кусок асфальта с кривой трещиной. На нем тень карусели. Я тянусь к нему, и он дрожит, как мираж, расплываясь под моими пальцами. Поворачиваюсь и вижу их. Тени. Не те, что в игре. Там было что-то, задуманное разработчиками. Куски кода, так или иначе. Здесь хуже. Высокие, худые, как скелеты, текучие, будто сделанные из ртути. Лиц нет. Отличий во внешности тоже нет. Только провалы вместо глаз, и из них сочится свет. Иногда красный, иногда синий, иногда зеленый. Реже белый или черный. Одна шагает ко мне. Ее пальцы, длинные и тонкие, кривые, царапают воздух перед собой. «Ты нашел вход!» — шипит она. Но не ртом, его не было, а прямо в мозг. Я отступаю, не в силах удержать приступ паники. Тело тени дрожит, как помехи, и мое тело тоже дрожит. Гляжу на свою руку. Такая же костлявая кисть с кривыми и длинными пальцами. «Сука! Что происходит?» Я сжимаю кулак, пытаюсь отмахнуться от этой тени. В молоко она просто растворилась. Доступа к интерфейсу нет. Ничего не понимаю. Голова взрывается. Взгляду не за что зацепиться. «Юля!» Ору я в пустоту. Вдруг взгляд цепляется за еще один обрывок. Дерево, старое и толстенное, с ободранной корой. Под ним слабый свет, как от маленького костра. Шепот в голове становится сильнее. «Как глубока та нора, в которую ты полез, Майкл!» Я сбрасываю наваждение, трясу головой. Я рванулся туда, где вижу свет. Тени вокруг то появляются, то исчезают. Шипят громче, когти царапают спину. Не до крови, но холод пробирает до костей. Ноги вязнут сильнее, сопротивляясь, но я бегу. Дерево ближе, и я вижу ее, маленькую Юлю. Ее невозможно не узнать. Она сидит под сенью, обнимает колени, смотрит в пустоту. Рыжие волосы, розовое платьишко с рюшами. Рядом с ней плюшевый кролик и потрескивающий в пламени веточки. Я шагаю ближе, тяну руку, и сцена оживает, будто представление вот-вот должно было начаться и ждали только меня. Дерево начинает качаться, ветер шумит, пахнет сыростью и травой. Юля поднимает голову, скидывает перед собой кролика, но я понимаю, что смотрит она сквозь меня. Я для нее невидим. Слышу тонкий детский голос, но не понимаю слов. Замираю. Это ее память? Тень хватает меня за плечо, дергает на себя, скалится в безумной улыбке. «Сюда ты хотел попасть!» Ледяной ожог мне обеспечен, но я собираю волю в кулак. «Где я? Кто ты?» Поднявшаяся на ноги маленькая Юля пробегает сквозь меня, унося за собой кролика. И сцена рушится. Декорации разваливаются, все проваливается в пустоту. «Где?» «Все зависит от того, куда ты хотел попасть», — отвечает мне тень за могильным голосом. «А что до меня? Нет нужды представляться». «Ты говоришь загадками. Если хочешь помочь, помоги. Если нет, дай пройти». Отвечаю я, ничего не поняв. «Какой же ты глупый и наивный, Майкл. Сколько ошибок ты совершил с начала своего пути. Те, кто за тобой наблюдают, расходятся во мнениях. Дегенерат ты или прикидываешься?» Браслеты жгут. Аркданс тает. Сколько их уже сменили? Как тут время идет вообще? Голова кругом идет, в горле пересохло. Но надо продолжать разговор. Много ошибок. Но я не могу изменить прошлое, могу лишь повлиять на будущее. Так ты поможешь мне? Или будешь воздух сотрясать? «Ха! Ты ведь понятия не имеешь, где ты и с чем связался. Ладно». В нос ударил запах табака и виски, когда тень шагнула ближе. «Я помогу». меня выдернула с места, как котенка рукой за шкирку, и перебросила в другую сцену. Кусок площадки, свет прожекторов, фейерверки, пушки дыма и сотрясающая слух музыка. Cloudburst. Первый концерт в реальности. Стадион на десяток миллионов человек. Колоссальнейшее по своим масштабам событие. Один концерт, одна сцена размером с город. Построенный в пустыне. Крики толпы, пробивающие насквозь звучание. Тени, бесчисленное множество. Они танцуют, переговариваются, бухают. Но все безликие, однотонные. Где-то в этой толпе должна быть она. «Найди ее!» Слышу я у себя в голове и соглашаюсь. Ноги утопают в песке, смешанном с чем-то липким. Какие-то отходы. Или плохо кому-то стало, или пиво пролили. Воздух горячий, сухой, несет потом и перегаром. В горле першит, как будто вдохнул раскаленный пепел. Прожектора слепят, бьют прямо в лицо. Я пробиваюсь через толпу. Расталкиваю обжигающие холодные тени. Они мягкие и податливые, как дым, но сопротивляются, толкаются в ответ, орут ругательства. Одна хватает за локоть, шипит. Слышь! Я вырываюсь, не обращая внимания на идиотский фон. Мой вопль, призывающий Юлю, тонет в грохоте музыки. Что-то невидимое тянет меня правее, как мягкое и теплое прикосновение. Край сцены. Там вспышка, не от прожекторов, а другая, мягкая, теплая. Я бегу туда. Тени все активнее пытаются меня задержать. Добираюсь. Это она. Лет 15 на вид. Балансирует в юбчонке на металлическом ограждении, полностью поглощенная столь ярким событием. Толстовка с капюшоном, наушники, руки подняты к небу, глаза блестят. Восторг, свобода — вот что я ощутил. Ее губы шевелятся, она подпевает, ее голос дрожит от эмоций. Я шагаю к ней, тяну руку, но она не видит меня. Пальцы проходят сквозь ее плечо, как через туман. И тут ограждение заваливается, она летит в толпу. Ее ловят, она смеется. Какой-то парень подхватывает ее и усаживает себе на плечи, а она, смеясь, продолжает тусить. Все замирает, время останавливается. Звенящая тишина. «Это из-за тебя!» Взрыв в голове. Я падаю, тело отказывается слушаться. Приступ? Похоже на эпилепсию, но нет боли в мышцах. А она вроде как быть должна. Передозировка? «Это не конец!» Шипит та тень, воняющая табаком и виски. Ее провалы глаза теперь красные, яркие, как стоп-сигналы. «Ищи дальше! Или сгинешь!» «Где она настоящая?» Хотел я прорычать, но удалось лишь промямлить. «В капсуле, придурок!» Тень ухмыляется, хотя рта нет. И указывает когтем в пустоту за крошащейся сценой. Там новый обрывок, уже знакомый. Фасад с треском рушится, ломается, как стекло. Мгла врывается обратно, серая, густая, с нитями света. Я падаю в нее, не успев подняться на ноги после приступа. Но новый фрагмент подхватывает меня. Это моя квартира в Нью-Шиоте, но не моя. Юлина память о ней. Стены знакомые, серый бетон, деревянные панели, пятно от кофе, которое я однажды разлил. Как она его запомнила? Пол поскрипывает, но тут он какой-то кривой, что ли, будто горизонт завален. Угловой, утопленный на 15 сантиметров ниже уровня пола диван, старый, с выцветшей обивкой. На нем лежит ее куртка, та самая с капюшоном, которую она вечно носила. На столе бардак. Недопитые банки пива, какой-то мусор. Окно за ним не улица, а та же серая мгла, что сочится внутрь. «Итак, давай к деталям», — нарушил я тишину. «Что ты знаешь о классах лекарей?» «Ничего», — абсолютно честно выпалила рыжая. «Значит, придется кое-что узнать». Я пожевал губами. «Будет сложно. Это наша первая встреча перед тем, как мы стали играть. Я слышу, как этот диалог проигрывается у меня в голове, но не вижу себя. Кажется, сейчас я должен сам стать частью этой сцены, восстановить ее. Сажусь на то же самое место, на котором сидел тогда. В руках возник коммуникатор из ниоткуда. Я, помня, что сделал в тот момент, открыл вкладку интернета и вбил запрос с руководствами для лекарей. И переслал ей. Как я тогда сказал? «Вот это изучи на досуге, будет полезно». Начал я неуверенно, не помня дословно. «У нас есть время, чтобы добраться до 10 уровня». Ее глаза моргнули несколько раз, длинные красивые ресницы хлопали по бровям. «Но почему лекарь? Я же с волками справилась со своим копьем». Посмотрела она на меня, заглядывая прямо в душу. «Потому что дальше будет сложнее», — сказал я. И думал о том, повторил бы я это, окажись тогда на своем месте, со своими текущими знаниями. «Сложнее? Что сложнее?» «Что-то пошло не так. Черт, импровизируем. Ну, враги сильнее, опаснее. А ты ведь не любишь боль, так?» Вспомнил я, что тогда спросил. Мир снова застывает, как холодец. Тонкая рябь сформировалась в тень. Открыла мой холодильник, вынула оттуда банку пива, вскрыла ее и жадно присосалась отсутствующим ртом. «Дальше сам», — шипит она, допив напиток одним глотком. И все возвращается в движение. Но что-то неуловимо изменилось. Взгляд моей подруги. Ее глаза открываются, медленно, как у куклы, у андроида. Пустые, серые, без искры. Она смотрит сквозь меня. Губы шевелятся, но звук слабый, как шепот через помехи. «Кто ты?» Я сглатываю ком в горле. Это не та Юля, что спорила со мной тут же, на этом диване. Это ее оболочка? Слепок какой-то? Или ее реальные отголоски сознания? «Я твой друг. Майкл. Ты меня не помнишь?» Она наклоняет голову, чуток, как ребенок, изучающий незнакомца. Голос все такой же тонкий и безжизненный. «Нет. Где я?» «Послушай меня». Я наклоняюсь, упираю локти в колени. «Ты должна вернуться». «Вернуться? Куда?» «Все вокруг не настоящее. Нужно вернуться в реальность, в свое тело. Ты застряла тут, а я пришел вытащить тебя. Ну же, Юль, вспоминай». Внутри все сжимается. Она смотрит, но не понимает, как объяснить что-то тому, кто ничего не знает. Еще эта тень издевательски хихикает, вскрывая вторую банку пива. «А что такое тело?» — говорит она, и ее пальцы дрожат сильнее. «Это плохо? Холодно? Пусто? Я не хочу! Не хочу!» Срывается она. Говорит громче, эмоциональнее. Машет головой, растрепав ярко-рыжие волосы. «Нет, послушай!» Я повышаю голос, стараясь вернуться к конструктиву. Но он дрожит. Мое тело на пределе. В глазах рябит. «Отставить жаловаться!» «Юля, это тут плохо! Вырвись, ты можешь! Тебя ждут друзья! Я жду тебя! С другой стороны! Приди в себя!» Она моргает. Медленно, как будто переваривает услышанное. Ее взгляд цепляется за меня, но в нем нет ни намека на то, что она узнала меня. «Может, она не хочет туда, а?» спрашивает меня тень. «Брось попытки. Скинь балласт. Достигни абсолюта. У тебя еще столько дел, а ты тут рискуешь. Ты в курсе, что в тебе уже пару десятков литров аркданса». «Друзья?» «Очнись, пожалуйста!» Стискиваю я зубы. Время уходит. Я наклоняюсь ближе, почти касаясь ее лица. Она холодная, как лед, но я чувствую слабое тепло где-то внутри. «Как?» «Пожелай этого. Скажи вслух. Громко кричи. Ты должна вернуться. Ты обещала мне не умирать». «Обещала? Что это значит?» «Это значит, что ты должна быть с нами. Со мной». Я хватаю ее за руки. Пальцы проходят сквозь, но я вижу, как могу. «У тебя есть сила. Возьми свои ладони». Я показываю ей, как сложить их перед собой. «Ты можешь исцелиться. Сделай это. Юля, положи руки вот так». Я соединяю свои ладони перед собой и показываю, как сделать. «И пожелай вернуться». Она смотрит на мои руки, потом на свои. Ее пальцы разжимаются медленно, неуверенно. «Я не знаю, как». «Просто попробуй. Доверься мне. Я без тебя не уйду. Лучше сам тогда останусь». Мой голос срывается окончательно. Рыжая молчит. Секунда тянется в вечность. Потом ее руки поднимаются, дрожащие, слабые. Она кладет их на грудь, повторяя за мной, и складывает ладони. Свет. Слабый, еле заметный, пробегает по ее пальцам. Она смотрит на меня. Впервые в ее глазах что-то мелькает. Не понимание, но доверие. «Ты не бросишь меня?» «Никогда», — говорю я, и свет усиливается. Вспышка. Квартира рушится. Стены падают, диван растворяется, мгла втягивает все обратно. Юля исчезает в столбе света, а я падаю в пустоту. Получилось или нет? «Эй, вы там!» — кричу я через резервный канал связи в голову прямо Илье. «Вынимайте меня!» И закрываю глаза, слыша лишь шипение. Глава 21. Поздравляем! Задание выполнено успешно. Из лап смерти. Цель — найти способ спасти Юлиану от гибели. Награда. Юлиана остается жива. «Миша!» — слышу я голос. «Может, ты, наконец, откроешь эту сраную дверь? Тут ситуация выходит из-под долбанного контроля». Кто-то незнакомый, встревоженный, но одновременно с этим властный, кричит кому-то. «Делаю, док!» Отвечает, судя по всему, Миша, кем бы он ни был. Перед глазами начинают всплывать привычные очертания интерфейса. «Где я? В реальности? В игре? В том лимбе?» Но глаза мои закрыты, веки тяжелы, будто я спал очень и очень долго. «Вот так. Ставь стимуляторы. Сразу флакона 3. И подай мне адреналин». Отдает команды все тот же док. Миша суетится. Толкает металлическую тележку, которая с противным лязгом укатывается в сторону и ударяется о стену. Спустя мгновение чувствую жар по телу. В меня что-то вливают, и я, походу, в какой-то клинике или больнице. «Суетись, черт ты недобитый, хрен моржовый!» Отчего он так паникует? Сквозь гулкий стук собственного сердца в уши стал проникать звук извне. Все четче. Писк аппаратуры жизнеобеспечения, гомон и споры. Взгляд невольно упирается в строчку даты. Февраль 2091. Когда уходил, был декабрь. «Док, сердечный ритм восстановлен. Аппаратура зафиксировала мозговую активность. Жить будет», — восторгается Миша. «Жить будет, значит». Мгновением раньше я размышлял, будет ли жить Юля. А сейчас кто-то борется уже за мою жизнь. «Пора открывать глаза, Майкл. Ты, судя по всему, спал слишком долго. Пора встретиться с последствиями». Крышка медкапсулы отъехала в сторону. «Кто бы мог подумать, я за всю свою прошлую жизнь не лежал так часто в регенеративных капсулах, как за последние несколько месяцев. Круто же изменилась моя жизнь». Веки, наконец, поддались, хоть и не без труда. Свет. Будто к моему носу поднесли солнце. Все яркое, выжигающее сетчатку. Сразу захотелось зажмуриться, отвернуться. Доспать еще 5 минуточек. Но меня стали тормошить. «Очнулся!» Совсем без врачебной этики обратился ко мне человек, внешним видом напоминающим медведя. Такой же здоровый и волосатый. «Миша, что ли?» Я хотел ответить что-то, даже раскрыл рот, но вышло только... «Все, баста. Я овощ». «Миша, воды дай и пошустрее», — говорит мужик и тянет к моему лицу косматую лапищу. «Точно, медведь». Нащупывает у меня на шейном позвонке какой-то провод и беззастенчиво его выдирает. «Где я?» — смог я проговорить после того, как немного попил. «Дома. Не ссы в компот, там повар руки моет. Сейчас твои подойдут, ты полежи пока». Я предпринял попытку встать, но ослабевшее тело не слушалось. В строчке негативных состояний заметил новое. Негативный эффект – истощение. Ваше тело испытало критические перегрузки и длительное время пребывало в коме. Все характеристики снижены на 95%. Времени до окончания – 3 суток. Доктор, или лаборант, или практикант, черт знает, по имени Миша, любезно принесший мне воды, выглядел сутуло, забито и сконфуженно. Его образ был довершен сильными залысинами, крючковатым носом и жидкой бородкой без усов. Он явно не находил себе места. Я осматриваюсь вокруг, пока выдалась такая возможность. Док, который меня лечил, мыл руки, и из-за своего гигантского роста ему приходилось сильно наклоняться, а раковина на его фоне выглядела игрушечной. Стены чертовски сильно напоминают наш медблок. Тот же ряд капсул, стеллажей с медикаментами, связки проводов по полу. Замечаю на внутренней стенке название капсулы — «Эпсилон». Не наша. У нас другая модель. Не помню название. «Майк!» Ураганом в лечебницу влетели 3. Илья, Юля и Мэй. Взгляды заполошенные, в них читается немой вопрос. Но не успел я подать признаки жизни, как великан разворачивается к входной двери и рявкает. «А ну, брысь, вас не звали! Я не окончил осмотр!» «Как он? Как он?» — наперебой беспокоились друзья. «Я не окончил осмотр!» Сухо, вытирая руки стерильным полотенцем, ответил доктор. «Я вызову, когда что-то узнаю. Дайте работать». И бесцеремонно захлопнул за ними дверь. Как же я соскучился по своей команде. «Майкл Ли», — обращается он ко мне, нависая. «Широко раскрой глаза». Я выполняю команду и тут же получаю еще одну ослепляющую вспышку. Мне в глазное дно светят ярким фонариком, придерживая толстыми пальцами веки. «Теперь рот». Я вновь выполняю указания. Не пойму, я на приеме у Лора, что ли? Смотрит мне в глотку, записывает свободной рукой в блокнот. Затем долгое обследование. Без единого вопроса в мой адрес. Он проверил все. Слух, обоняние, зрение, двигательные и моторные функции, рефлексы. Одним словом, все. Финальным штрихом стал забор анализов. Кое-что Миша вынул из отсека для биологических отходов капсулы. Кровь взяли из вены и пальца. Причем так много, будто на продажу. Бесконечно сильно хотелось есть и спать. Хотя, казалось бы, выспался на всю жизнь вперед. «Итак», — наконец начал доктор, отложив блокнот и сев передо мной на крошечную табуреточку. Впрочем, это только контраст. Табуретка была нормальной. «Ты провалялся в коме 1,5 месяца. Если быть точным, 49 дней. Как твои ощущения?» «Что вы хотите услышать?» «Не понимаю я». «Что ты чувствуешь? Где болит, что болит, ноет, беспокоит, неважно. Даже если геморрой обострился, ты обязан мне сообщить». Наставническим, руководящим тоном ответил мне мужчина. «Ничего не болит. Есть хочу». Про Юлю спрашивать смысла не было. Я видел ее в добром здравии, розовощекую, живую и без видимых следов минувших событий. «Это очень, скажу я вам, успокаивает». «Хе», — хмыкает здоровяк, раза в 1,5 крупнее Ильи. «Если есть хочешь, значит, жить будешь». «А вы не были в этом уверены?» «Не был». «Миш, дай планшет», — говорит он помощнику. Тот спешно дает то, о чем его попросили. «Гляди». Он разворачивает устройство экраном ко мне и тычет пальцем в ничего не значащие для меня строчки, графики. «Тебя можно смело отправлять в институт на опыты. Побочным эффектом станет то, что тебя разберут на запчасти, но да это уж конспирология. А вот факты». «Факты?» 11 браслетов, Майкл». Снова тычет в графике, и они обретают смысл. «Это хронология, восстановленная из рассказов твоих людей и того, что я смог понять через скрининг и анализы». 11. Ты совсем жить не хочешь?» «У меня не было выбора. Вдруг стыжусь я». «Но сейчас ведь все нормально?» «Потому и говорю, в лабораторию тебе надо. Ты в порядке, только изможден. Все эти 1,5 месяца... Ты жрал питательные смеси из трубок так быстро, будто с голодного края. И организм принимал все. Могут быть проблемы с витаминами. Если струя будет зеленая, не пугайся». «Кому я обязан своему спасению?» Спрашиваю я, а в голове провожу подсчеты. «Значит, в лимбе я провел всего лишь минуту, чуть меньше даже». «Юрий Федорович», — отвечает он так, будто мне это может что-то сказать. Я смотрю на него непонимающим взглядом. «Фамилия Полоцкий тебе о чем-нибудь говорит?» «Ну так вот, позвони ему, вырази благодарность». Ухмыльнулся он, хотя мое чутье говорит, что этот человек просто так улыбается. Видимо, это самое добродушное, что он смог из себя выдавить. «А где я?» Продолжил я сыпать беспокоящими меня вопросами. «Сказал же, у себя дома. Скажу я тебе, забраться в эту дыру было то еще задачей. Опять же, спасибо Полоцкому. Предоставил Вольт из своей коллекции». Вольт — аббревиатура и просторечное название летающей капсулы на магнитной подушке. Исключительно дорогое транспортное средство. А расшифровка — для несведущего может показаться замудренной. Воздушно-оптический летающий транспорт. Причем тут оптический вопрос не ко мне, а к инженерам. Черт бы с ними. «У меня сейчас очень много вопросов». Не унимался я, чувствуя, как ко мне возвращаются конечности. Я уперся руками в ручки и предпринял попытку встать. Вопреки ожиданиям, меня никто не спешил останавливать. Я смог сесть. «Давай ты задашь их потом. Тебя ждут друзья, новости, обязательства. Я остаюсь тут еще на какое-то время. Мои командировочные оплачены. Надо тебя выходить». Не без помощи помощника с носом орла я смог из капсулы выбраться. И даже устоять, хотя стоило это мне титанических усилий. И когда я ощутил под собой земную твердь, на и без того натерпевшееся туловище навалился груз ответственности. Чтобы